князь вдруг замолчал. Все ждали, что он будет продолжать и выведет заключение. «Вы кончили?» — спросила Аглая. «Что?» «А, кончил», — сказал князь, выходя из минутной задумчивости. «Да для чего же вы про это рассказали?» «Так, мне припомнилось. Я к разговору». «Вы очень обрывисты», — заметила Александра. «Вы, князь, верно хотели вывести, что ни одного мгновения на копейки ценить нельзя, и иногда 5 минут дороже сокровища. Все это похвально, но позвольте, однако же, как же этот приятель, который вам такие страсти рассказывал, ведь ему переменили же наказание, стало быть, подарили же эту бесконечную жизнь. Ну, что же он с этим богатством сделал потом? Жил ли каждую-то минуту счетом?» «О, нет. Он мне сам говорил. Я его уже про это спрашивал. Вовсе не так жил. И много, много минут потерял». «Ну, стало быть, вот вам и опыт. Стало быть, и нельзя жить взаправду, отсчитывая счетом. Почему-нибудь, да нельзя же». «Да, почему-нибудь, да нельзя же», — повторил князь. «Мне самому это казалось, а все-таки как-то не верится». «То есть вы думаете, что умнее всех проживете?» — сказала Аглая. «Да. Мне это иногда думалось». «И думается?» «И думается», — отвечал князь по-прежнему с тихой и даже робкой улыбкой, смотря на Аглаю. Но тотчас же рассмеялся опять и весело посмотрел на нее. «Скромно», — сказала Аглая, почти раздражаясь. «Ну, теперь расскажите, как вы были влюблены», — сказала Аделаида. Князь с удивлением посмотрел на нее. «Я не был влюблен», — отвечал князь так же тихо и серьезно. «Я был счастлив иначе». «Как же? Чем же?» «Хорошо, я вам расскажу», — проговорил князь, как бы в глубоком раздумье. «Вот вы все теперь», — начал князь, — «смотрите на меня с таким любопытством, что не удовлетвори я его, вы на меня, пожалуй, и рассердитесь». «Нет, я шучу», — прибавил он поскорее с улыбкой. «Там были все дети. Я все время был там с детьми, с одними детьми. Это были дети той деревни, вся ватага, которая в школе училась. Я не то чтобы учил их, о нет, там для этого был школьный учитель Жюль Тибо. Я, пожалуй, и учил их, но я больше... так был с ними, и все мои 4 года так и прошли. Мне ничего другого не надобно было. Я им все говорил, ничего от них не утаивал. Их отцы и родственники на меня рассердились все, потому что дети, наконец, без меня обойтись не могли, и все вокруг меня толпились. А школьный учитель даже стал мне, наконец, первым врагом. У меня много стало там врагов, и все из-за детей. Даже Шнейдер стыдил меня. И чего они так боялись? Ребенку можно все говорить. Все. Меня всегда поражала мысль, как плохо знают большие детей, отцы и матери, даже своих детей. От детей ничего не надо утаивать, под предлогом, что они маленькие, что им рано знать. Какая грустная и несчастная мысль. И как хорошо сами дети подмечают, что отцы считают их слишком маленькими и ничего не понимающими, тогда как они все понимают. Большие не знают, что ребенок даже в самом трудном деле может дать чрезвычайно важный совет. О, Боже, когда на вас глядит эта хорошенькая птичка, доверчива и счастлива, вам ведь стыдно ее обмануть. Я потому их птичками зову, что лучше птички нет ничего на свете. Впрочем, на меня все в деревне рассердились больше по одному случаю, а Тибо просто мне завидовал. Он сначала все качал головой и дивился, как это дети у меня все понимают, а у него почти ничего. А потом стал надо мной смеяться, когда я ему сказал, что мы оба их ничему не научим, а они еще нас научат. И как он мог мне завидовать и клеветать на меня, когда сам жил с детьми? Через детей душа лечится.